Глава 74. Я слегка выдохнула, осознав, что как минимум мне дадут высказаться. Ох, как же важно сейчас было тщательно подбирать слова. Здесь демон Арсгул, который предложил мне награду за то, чтобы я вас устранила. Он в зале среди посетителей. Он предложил мне избавиться от вас, а взамен обещал ценные артефакты и щедрую оплату. До него дошли слухи о профессиональной наемнице, которая носит красное платье, и он решил, что речь обо мне. Еще ему, как видно, рассказали, что вы неровно ко мне дышите, легко подпускаете меня к себе и даже берете напитки из моих рук. Арсгул хочет, чтобы я подала вам отравленный напиток или сделала что-то еще в этом роде. Как мне следует поступить? Я замолчала. Все, пути назад нет. Как отреагирует дракон? Вдруг он не поверит ни единому моему слову? Или же встанет и громко скажет: «Что за демон? Покажи пальцем!» Но я недооценила мастера. Он остался спокойным и продолжал улыбаться. У него даже лицо ни на миг не изменилось. Хотя я бы на его месте, наверное, заорала: «Что?» На размышление ему потребовалось меньше минуты. «Я понял. Возвращайся на свое место и дай ему понять, что работа выполнена. Нет, стой. Наклонись ко мне». Я послушалась. Он свободной рукой медленно заправил мне выбившуюся прядь за ухо. От соприкосновения пальцев с чувствительной кожей я вздрогнула и судорожно сглотнула. Что он делает? А, точно, надо же дать понять Арсгулу, что дракон действительно клюнул на мои чары. Правда, направленный на меня взгляд дракона в этот момент был каким-то совсем другим. А точнее, непривычно теплым. По правде говоря, никогда раньше мастер не смотрел на меня так. Но, пробормотала я, собираясь уточнить, что он задумал. «Доверься мне», — мягко сказал он. «Он что, успокаивает меня? Ведь о моих-то чувствах в такой момент он должен думать в последнюю очередь». «Остальное беру на себя. Не волнуйся. Он обязательно захочет удостовериться, что я действительно мертв, и не уйдет, пока не убедится в этом». После этих объяснений у меня все равно осталась куча вопросов. Однако задавать их определенно не стоило. Поэтому я просто послушалась мастера и вернулась на свое место за стойкой, постаравшись сделать максимально невозмутимый вид, а по дороге глянула на демона и улыбнулась уголком рта. Его глаза торжествующе сверкнули. Он действительно решил, что это сигнал о выполнении задания. Кто бы знал, чего мне стоила эта улыбка. Впрочем, скоро стало ясно, что имел в виду мастер. После моего ухода он без особой спешки поднес кружку ко рту и сделал большой глоток. Я невольно покосилась на Арсгула. Он аж чуть подался вперед, остро наблюдая за мастером. И мастер не подвел. Он сделал еще глоток, а потом будто закоченел. Судорожно дернув подбородком, он выронил кружку из рук и схватился за горло. Кружка еще не успела долететь до пола, как вдруг в зале все снова замерли. Все, кроме меня, Арсгула и мастера Луна. Демон опять активировал амулет. Мастер же продолжал задыхаться. Он делал это так натурально, что невозможно было не поверить. Честно говоря, на пару мгновений я действительно испугалась, что ему плохо. Он с огромнейшим трудом встал с трона и, шатаясь как в усмерть пьяный, шагнул к своей двери, через которую обычно покидал зал. Все это время он не переставал задыхаться, вцепившись в собственное горло, будто хотел задушить сам себя. Дверь он почти вышиб своим телом и ввалился в проем так, что не оставалось сомнений. Ему не пройти после этого и пары шагов. Мы услышали глухой стук, а потом булькающий хрип, и все. Наступила тишина. «Это даже грандиознее, чем я думал!» Потрясенно и торжественно произнес демон, вставая. Его голос аж осип от полноты эмоций. «Он и в самом деле подпустил тебя к себе так близко, как не подпускал никого и никогда. Я видел его взгляд, когда он брал напиток из твоих рук. Для него явно в этот момент существовала только ты, словно все остальные исчезли. Как же ты великолепна!» Его голос дрогнул, словно ему довелось увидеть нечто настолько прекрасное, что он даже не мог найти слов для того, чтобы выразить эмоции. «Работа выполнена». Я постаралась сказать это спокойно, даже буднично, хотя меня мелко потряхивало от волнения. «Где мое кольцо?» «Погоди», — с улыбкой погрозил мне пальцем демон. Он подошел к трону и шагнул к слегка приоткрытой двери, за которой только что исчез мастер. «Я хочу полюбоваться на мертвого дракона и выпустить его кровь, пока она еще пригодна для использования». Да, все как предсказывал мастер. Арсгул действительно не собирается уходить, пока не увидит тело своими глазами. Однако, судя по его лицу, он вообще не сомневается, что работа выполнена. Он еще раз широко улыбнулся мне и исчез за дверью. И все. Наступила полная тишина. Не было слышно ни звуков борьбы, ни криков, ни шороха, хотя я прислушивалась аж до боли в ушах. А спустя пару минут дверь вновь открылась, и в зал шагнул мастер Лун. Он нес в руке амулет демона. «Все в порядке», — спокойно сказал он мне. Так спокойно, будто говорил о каком-то пустяке, вроде убийства комара. «Можешь о нем забыть». Он сел на трон, встряхнул амулетом, и все в зале ожили. И никто, включая тетушку, так и не понял, что здесь произошло. Об этом знали только я и мастер.